Ели мясо мужики. Глава третья. После ночного дождя распогодилось. Утро выдалось свежим и ясным, раскинуло над рекою яркую радугу, как и полагается после дождя. Я заметил ее пестрый изгиб, когда подошел к окну сразу после пробуждения. Иных интересных изгибов подле меня не нашлось. Рута ушла еще ночью, да так снова и не возвратилась. Сказала, что нужно помочь отцу на кухне. Спорить я не стал. После долгой дороги, мытья в бане, вкусного ужина и женских ласк мне хотелось только спать. Поутру я засобирался в путь. Кот лениво зевал и умывался, пока я одевался, а потом побрел за мной вниз в общий зал трактира. Там я наткнулся на Руту, которая подавала гостям кашу на завтрак. Не обошла и меня. Мне досталась плошка наваристой пшенки, щедро сдобренная маслом, и ломоть свежего хлеба. А еще лукавая улыбка. «А когда же будет знаменитое жаркое, красавица?» Я улыбнулся в ответ. Рута смущенно отвела взгляд, точно ничего и не произошло этой ночью. Вероятно, не желала, чтобы кто-то из посторонних смекнул. А потом она кивнула в сторону открытой двери в кухню, там суетился веселый трактирщик, такой же рыжий, как и она. «Отец будет готовить к вечеру», — сказала Рута, а затем, понизив голос, чуть наклонилась ко мне и добавила. «Если господин пожелает задержаться у нас в посаде, то сможет отведать и это кушанье». Кот под лавкой фыркнул, за что немедля получил тычок сапогом от меня. «Я еще не решил, задержаться ли у вас на денек или нет», — зачем-то сказал я. «А вы на ярмарку бы покамест ходили, развеялись, да аппетит нагуляли, а там бы и решили, что к чему». Рыжая бестия продолжала строить мне глазки, стараясь оставаться незамеченной за этим делом другими гостями и обслугой. «Уговорила». Я подмигнул и принялся за кашу, пока не остыла. После трапезы мы с Варгином отправились на базарную площадь, где вовсю уже кипел торг. Чего здесь только не было. От детских разукрашенных свистулек до тяжелых доспехов, способных выдержать удар секиры. Только вот оружие местные купцы предлагали самое посредственное, хоть и красивое. Пожалуй, даже чересчур нарядное. С таким только на параде вышагивать, да красоваться. Я подошел к одному из прилавков. Принялся пристально изучать новенькие мечи. Взвешивал в руке один за одним. Трогал лезвие большим пальцем. И хмурился так, что продавец недовольно заворчал, мол, «Не будешь брать, уходи прочь!» Вмешался другой покупатель. Со смехом спросил, «В чем же и правда мое сомнение кроется? Мечи как мечи, ни пятнышка ржавчины, легкие да ладные». И тогда я принялся рассказывать, называя недостатки клинков на прилавке. Сам того не заметил, как подле целая толпа собралась. Люди охотно слушали. Торговцы бронились себе под нос. А иные знатоки с радостью поддерживали мои речи. Стоило ли говорить, что оружие я так и не выбрал, но врагов себе уж точно нажил. И продолжил наживать уже в лавочке местного травника. Бедняга не мог ответить ни на один вопрос толком. Мне даже почудилось, что в снадобьях он не смыслит ничего и с трудом отличает бадьян от баяна. И все же мне пришлось прикупить пару зелий, которые сам же и собирался довести до ума при случае. Мои запасы порядком истощились за последнюю пару месяцев работы. «Да тошный ты, лех!» Улучив момент, когда никто на нас не смотрел, фыркнул кот. «Не мешай людям работать, не отпугивай покупателей». «Нечего простой люд дурить», — проворчал я в ответ. «Что ты, любезный, говоришь?» Вытягивая шею, переспросил травник. Бедняга не мог дождаться, когда я уберусь из его лавочки по добру, по здорову. «Говорю, почем отдашь вот это?» Я взял с полок, где теснились прочие пузырьки, маленький пыльный флакончик. Невзрачное мутное стекло украшал символ «Аделень травы» на сургучевой печати. Пересечение двух коловратов, которое простой травник поставить никак не мог. Могучий, сильный знак. Ставили его умелые чародеи всего на нескольких своих зельях. Наверняка и травник этот взял его в уплату какой-нибудь иной покупки, сам того не ведая, какое сокровище ему досталось. Травник назвал совершенно смешную цену, а потом признался, поскольку понимал, что меня ему все равно не провести. «Он у меня уже больше года стоит. Не берет никто. Скис уже поди». Я сломал печать и откупорил пузырек. В нос ударил острый запах полыни и зверобоя. Не скис, родимый. «Возьму», — сказал я и расплатился с травником. По его забегавшим очам я понял, что мужик решил, что продешевил. «Не кручинься». Я убрал покупку в свою сумку к остальным зельям. «Это особое зелье. Помогает оно на время вырвать нечисть из человека, коли в том она засела. Но и то лишь на несколько мгновений. Простому народу такое даром не нужно. А мне может помочь жизнь чужую спасти». Травник лишь вздохнул, но ничего не ответил. Я вышел прочь, довольный покупкой. Кот семенил за мной, терся ноги и всеми силами намекал, что не прочь бы полакомиться чем-нибудь в мясном ряду. Но туда мы так и не дошли. По дороге за одним из прилавков я заметил Нижану, дочку скорняка Азара, который подвозил нас накануне на своей телеге. Вид у девушки был самый разнесчастный. «Добрый ли день, красавица?» — спросил я, приблизившись. Нижана нехотя покачала головой. Она поджала губы, чтобы не разреветься еще пуще, потому что лицо было и так заплаканное. «Отец вчера ушел перед сном горло промочить. Да так и не вернулся», — призналась она. «Как бы чего худого не приключилось с ним». «Может, перебрал? Да и отдыхает где-нибудь», — предположил я. «Объявится к обеду, глядишь». Нижанка снова покачала головой. «Он бы никогда меня надолго не бросил в чужом городе!» Девушка всхлипнула. «Что мне делать-то теперь?» «Говорила стражникам». Я нахмурился. «Говорила», — она шмыгнула носом. «А толку? Осмеяли. Сказали, нажрался папаша твой, деревенщина. Да спит где-нибудь со свиньями». «В баню не собирался?» — на всякий случай уточнил я. «Нет», — голос девушки задрожал. Она жестом указала на заваленный выделанными кожами прилавок. «И уйти не могу. Как брошу все? Растащат ведь. А дома матушка и братья младшие. Нас с отцом обратно ждут. С деньгами». Горючие слезы снова потекли по покрасневшим щекам. Я нахмурился еще сильнее. «Кончай реветь, торгуй спокойно, а я родителя твоего отыщу. Скажи, куда он собирался идти?» «Так ведь мы в большом котле остановились на две ночи. Я спать легла, а отец вниз пошел, в трактир. Я ночью проснулась, а его так и нет», — ответила девушка. «Торгуй, Нижана, и не реви, а то весь народ распугаешь», — строго велел я, а сам направился в большой котел. Трактир тот смотрел фасадом прямиком на главную Посадскую площадь. Выделялся обилием народа и острым пивным духом, потому как пиво даже в столь ранний час уже лилось рекой. Я протиснулся меж посетителями к стойке, за которой суетился дородный трактирщик. Взял кружку сидра и пирог с капустой, а еще три рыбные головы для кота. И пока мой друг смачно хрустел ими под лавкой, я завел беседу с трактирщиком. Тот оказался мужиком весьма разговорчивым, готовым пообщаться хоть с купцом, хоть с ловчим, хоть с самим чертом, коли тот платил за еду и выпивку и вел себя смирно. Так я узнал, что старика Азара он запомнил. Тот действительно вечером спускался в зал пропустить кружечку, но ушел еще до полуночи. Да и таким уж пьяным не был, чтобы заплутать в их городишке. После трапезы мы с Варгином вышли наружу. Я побрел в переулок за трактиром, чтобы спросить скота, сможет ли он взять след, ежели я возьму у Нежаны какую-нибудь вещицу Азара. Но повезло нам быстрее, чем я успел раскрыть рот. Стоило нам углубиться во двор за большим котлом, где нестерпимо воняло нечистотами, как мы одновременно заметили брызги крови на светлой каменной стене. «Если это не Азарова, то я старая выдра!» Кот встал на задние лапы, уперся передними в стену, вытянул шею и с сознанием дела лизнул подсохшие бурые подтеки. Я невольно насторожился, ожидая приговора. «Человек в годах, слегка пьяный, почки больные». Варгин задумчиво прищурился. «Отлить пошел, небось, а тут его и...» Кот умолк, зашевелил усами в задумчивости. «И?» — выразительно протянул я. Варгин рыгнул. «Рыба с душком у них. Пузо теперь болеть будет». Он снова встал на четыре лапы. «Могу след взять. Запах еще четкий. Пошли. Глянем, куда выведут. Авось живой еще». Не понравилось мне это «авось». Мне вообще этот город все меньше и меньше нравился с каждой минутой. Нежить в бане заправляет, за деньги продается, людей обманывая. Да и сами люди врут друг другу на каждом шагу, облапошить норовят. Девицу с ее горем на смех подняли. А сами с той же нежитью потом забавляться пойдут вечером, наверняка. Да и белоратник этот вчерашний на ум пришел с его речами про раскрытие дела. Нехорошо складывалось. Кот тем временем семенил по улочкам, да все за дворками. Принюхивался. Ворчал, что после дождя запах слабый совсем. Что чудом вообще сохранился. И, вероятно, крови несчастный немало потерял, раз даже после непогоды он может что-то учуять. Это мне тоже ужас как не нравилось. А потом очередной переулочек вывел нас к окраине города, где тропинка сбегала к заросшему оврагу. Продравшись сквозь лопухи и колючий боярышник, мы наткнулись на землянку с просевшей крышей. Здесь было волгло после ливня. Под ногами чавкал напитавшийся влагой мох. Тучами кружила назойливая мошкара. Пахло гнилыми бревнами, ушедшими в землю по самый скат крыши. Но даже сквозь эту затхлость я ощутил то же, что и мой друг. Тяжелый дух мясных помоев. «Осторожнее, Лех!» — предупредил меня кот, когда я навалился плечом на дверь и без труда сорвал хлипкий замок с рыхлых досок. Комнатушка оказалась необитаема и грязна, а еще полна ветоши и разбитых бочек. Походила она на забытый богами домик отшельника. Только никакого отшельника и в помине не было. А что было, так это отчетливая тропинка на покрытом пылью полу от двери до люка, что вел в подпол. Я подошел к нему и обнаружил еще один запертый замок. Отыскал взглядом ржавую лопату средь прочего хлама. Поддел ею крышку, навалился всем весом и услышал, как с хрустом разломились доски, выпуская из себя ржавые гвозди. Но стоило мне откинуть крышку, как в нос еще сильнее ударил запах гниющего мяса вперемешку с духом свежей крови, от которого на загривке Варгина шерсть немедля встала дыбом. Мы спустились вниз. Там кот зашипел с отвращением. Его желтые глаза сверкали в сумраке, бегая с предмета на предмет. Точнее, с куска мяса на другой кусок, коих здесь было развешено на крючьях под потолком, превеликое множество. Зеленые мухи роились меж ними с громким жужжанием. Я сделал шаг. Под ногами захрустела солома. Тот, кто устроил здесь кладовую безумного мясника, заботливо рассыпал эту солому, чтобы она впитывала кровь, которая стекала с кусков мяса и капала на земляной пол. И это было втройне чудовищно. «Человечье!» — — подтвердил мои домыслы Варгин. Он хотел вымолвить что-то еще, но вдруг умолк, метнулся в угол и там затих. Над нашими головами заскрипели доски. Кто-то шел уверенной, гневной поступью, и спустя мгновение в люке показалось лицо. «Это он, как я и думал!» — проворчал тот самый молодой белоратник, которого я встретил в Веселине. Раздались новые шаги. Мужицкие ноги в тяжелых сапогах протопали к люку в подвал, да так, что с досок над моей головой труха посыпалась. Парень из белой рати спустился первым, тесня меня вглубь затхлого помещения. За ним вниз сошли двое городских стражников. Смятение на их лицах при виде кусков мяса сменилось яростью, стоило им перевести взгляды на меня. Отступать было некуда. И я лишь усмехнулся, когда один из них изрек очевидное обвинение. «Ну вот и попался наш убивец!» В ответ я лишь рассмеялся, чем вызвал негодующие взгляды стражников и презрение на лице белоратника. «Что смешного?» — хмуро спросил тот же страж порядка, угрожающе положив руку на эфес меча у пояса. «Намекает, что невиновен!» Парень из белой рати прищурился. «Ясное дело, невиновен!» Я обвел широким жестом логово безумного мясника. «Я вчера вечером в посад прибыл, а убивец ваш себе кладовую устроил давненько. Вам не кажется, что я на его роль не подхожу? Так что извиняйте, братцы, на гнусного ловчего всех собак повесить не получится». Второй стражник зажал нос рукой, позеленев от отвращения. Он хотел что-то было возразить, но тут нас всех привлек протяжный жалобный звук, что доносился прямо из-за стены. Стон. Человеческий. Такой, что волосы зашевелились даже у меня. Мы, как по команде, заозирались по сторонам в поисках источника этого звука. Во мраке подвала, среди вони свежего мяса и вскрытого нутра, от которой слезились глаза, за стаями мух и грязными тряпками, что скрывали земляные стены подвала, даже я не сразу разобрал, откуда раздался стон. Кот метнулся едва различимо тенью, дабы указать мне направление. Я проследовал прямо туда, сорвал дряхлую мешковину и обнаружил дверцу в еще одну подземную комнатушку. Только эта дверь заперта не была. Если в первой комнате хранились мясные заготовки, то во втором чулане обнаружилась разделочная. Залитый кровью стол с ржавыми цепями, пилы и топоры на стенах, ведра и тазы, и снова мухи. Они брызнули в разные стороны жужжащими точками и открыли взору зрелище, от которого один из стражников громко выругался. Второго же вывернуло, заставляя извергать из себя все съеденное и выпитое до последней капли. И пока он продолжал исторгать из себя содержимое желудка в тяжелых громких спазмах, мы с белоратником протиснулись внутрь. Обогнули стол и замерли подле прикованного за руки к стене старика. Одежда на нем оказалась изорвана. Все тело под лохмотьями покрывали свежие синяки и едва затянувшиеся порезы, следы безжалостных пыток, на которые не каждая нечисть способна. Мужик стонал с трудом, потому как лицо и нос его были разбиты. Оба глаза заплыли, а опухшие губы покрывала бурая корка. Бледный, замерзший и измотанный, но все еще живой, он из последних сил дернулся, пытаясь понять, кто же явился в его узилище. «Это Азар!» Я взял в ладони его голову и приподнял, отчего старик снова застонал. «Он меня подвозил до посада вчера, а сегодня утром его дочка на ярмарке сказала, что он ночью пропал». Кожа старика оказалась ледяной настолько, что впору было испугаться. Жизнь покидала старого скорняка стремительно, и этот стон, что привлек наше внимание, забрал его последние силы. Мне ничего не оставалось, кроме как призвать чары, которые могли поддержать в нем тепло. Не дать последним крупицам жизни покинуть немощное тело. «Что стоишь, как истукан? Снимай его!» — рявкнул я на обмершего белоратника. Парнишка вздрогнул, но послушался меня. Заспешил к цепям, чтобы расстегнуть ржавые оковы на запястьях несчастного. Обессиленный Азар рухнул на меня. Я с трудом удержал его, чтобы не упасть самому. Только радоваться спасению Скорняка было некогда. Чутье подсказало мне, что мы в подвале не одни. Да не просто не одни, а в компании тех, кого наше присутствие для этих тварей. Мы все были неуклюжим медведем, разворотившим пчелиный улей. «Надо убираться!» — договорить я не успел.